Глава 9. Христианизация. Христианство на Руси до крещения. Чтобы понять, с чем связана та или иная реакция славян на крещение, нужно выяснить, что вообще восточные славяне знали о христианстве до крещения и каким оно им представлялось. В первой главе этого раздела речь пойдет о положении христианства на Руси до 988 года. Первое упоминание о славянских христианах относится к IX веку, когда киевские князья Аскольд и Дир в 866 году отправляются брать Византию. Братья осаждают город, а Басилевс и Патриарх молятся всю ночь. Случается чудо. Поднимается страшная буря, и все славянские корабли сносят ветром. Византию взять не удается. В год 6374-866 пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на Агарян. Дошел уже до Черной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идет походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь суда, множество христиан убили и осадили Царьград 200 кораблей. Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви Святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями божественную ризу Святой Богородицы и омочили в море ее полу. Была в это время тишина, и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметала корабли безбожных русских и прибила их к берегу и переломала так, что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой. Повесть временных лет, 12 век. По легенде, Аскольд и Дир были настолько поражены силой христианского бога, что немедленно крестились. Но уже через несколько лет были убиты князем Олегом и ввести новую веру в Киеве не успели. Неизвестно, насколько это подлинная легенда. Она ничем не подтверждена. Однако именно братья считаются основателями той церкви, что существует до сих пор и упоминается в летописи 944 года. В этой церкви клялись крещенные дружинники Игоря во время заключения мирного договора с Византией, а христиан русских приводили к присяге в церкви святого Ильи, что стоит над ручьем в конце пасынчей беседы и хазар. Это была соборная церковь, так как много было христиан-варягов. Повесть временных лет, 12 век. В этом отрывке есть две любопытные детали. Во-первых, автор помечает, что христианами были не славяне, а варяги, то есть скандинавская часть дружины. Во-вторых, часовня была посвящена Илье Пророку. Илья Пророк является христианской альтернативой Тору и Перуну, тем богам, которым поклонялась языческая часть дружины. Для дружины было невероятно важно поклоняться именно одному божеству, поскольку по представлению скандинавов дружина была военно-ритуальным братством, и каждый воин был своему товарищу ближе, чем кровный родственник. Эта общность была объединена божеством, которое мистическим образом вело их в бой. Для варягов это был Тор или Один. Славянская дружина, скорее всего, всю обрядовую часть переняла у скандинавов. Следующий крупный мазок — крещение княгини Ольги в 950-955 годах. Скорее всего, это было сделано по политическим причинам, ведь ее крестным отцом стал сам византийский император, что невероятно повышало ее статус в среде европейских монархов. И жена некогда отправившегося в плавание против ромеев русского архонта по имени Эльга, когда умер ее муж, прибыла в Константинополь. Крещенная и открыто сделавшая выбор в пользу истинной веры, она, удостоившись великой чести по этому выбору, вернулась домой. Иоанн Скилица. Обозрение истории. XI век. В 959-961 годах Ольга отправляет послов к Оттону I, великому императору Германии, а потом Священной Римской империи, желая крестить Русь. От Оттона требовалось выписать епископов, которые этим вопросом будут заниматься. Но она не успевает. В 960 году ее сыну Святославу исполняется 18 лет, и он принимает на себя бразды правления. Возможно, эти два события связаны, и Ольга, как регент при малолетнем сыне, крещением пыталась пролонгировать свое княжение. Если бы Ольге удалось осуществить свою реформу, то крестили бы русский народ священники западного обряда, и сейчас Россия могла бы быть католической страной. О княгине Ольге есть еще один невероятно странный очерк в исландской саге XII века об Олафе Трюгвансоне. В ней говорится, что княгиня была мудрой вельвой, то есть прорицательницей при дворе, и ее предсказания всегда сбывались. Она гадала королю Руси на Йоль, 25 декабря, была жрицей Фрейи, отождествлялась с мокошью, и у нее было специальное кресло для предсказаний, как у ее скандинавских коллег. Это относительно поздняя сага, а происхождение в ней Ольги до сих пор остается загадкой. Наступает правление князя Святослава, и если князь Владимир является символом русского христианства, то Святослав — культовая фигура для неоязычников, которые называют его Святослав Хоробре, храбрый. Этих двух личностей всегда противопоставляют друг другу на идеологическом уровне, ведь Святослав отодвинул христианизацию на 30 лет. Мать просила его креститься, но Святослав отвечал, что его засмеет дружина. Возможно, его страх был связан с представлением о мистическом воинском братстве, а не просто с репутацией. Теперь от летописи давайте перейдем к материальной культуре и посмотрим, какие свидетельства нам дает археология. Христианство начало проникать на территорию Руси примерно в IX-X веках. Об этом свидетельствуют. Переход от трупосожжения к трупоположению. Согласно языческой традиции, душа человека, скорее всего, отправлялась на небо, а помогал ей в этом дым погребального костра. Христианская традиция, наоборот, пытается сохранить тело для телесного воскресения. Кроме того, христиане ориентируют тело головой на запад, чтобы, когда человек восстал, его лицо было обращено на восток и видело начало второго пришествия. Поэтому христианские захоронения, даже если не содержат нательных крестов, легко идентифицируются. Украшения в виде крестов среди другой погребальной утвари. Сначала кресты вырезали из монеты дирхем и носили как оберег, а полноценные нательные кресты при веске стали появляться только в X-XIII веках. Также встречаются варяжские кулоны, на которых висят и крест, и молот Тора. В XI-XIII веках распространяются кресты необычной формы, которые интерпретируют как вариант хризмы — монограммы из двух первых букв слова «Христос». По другой версии, это совмещение креста с языческим фаллическим символом. Мы не можем однозначно утверждать, что любое изображение в форме креста — христианское. Это настолько универсальный символ, что он мог использоваться в любом другом контексте. Если говорить об ареале распространения христианства, то самая плотная концентрация была в поселениях по пути из Варяг в Греки, в городах и на погостах, дружинных центрах и торгово-ремесленных поселениях, в Киеве, Гнездове вблизи Смоленска, Шестовице в районе Чернигова, Тимирева под Ярославлем. То есть более всего с христианством были знакомы те, кто активно взаимодействовал со скандинавами. Большинство северных дружинников были крещенными и с византийскими купцами. Интересно, что в список не попал Новгород, который также находился на торговом пути. В городе находок в разы меньше, хотя ближе к крещению там уже была небольшая христианская община. Какие выводы мы можем сделать? Киевская Русь была знакома с христианством, а в Киеве была христианская община. Основной массой христиан были варяги, скандинавы. Христианство было распространено вдоль пути из варяг в греки. Христианство воспринималось как еще одна религия и еще один бог, не исключающий поклонение другим богам. Крещение. Русь не принимала православие. Почему? Что же тогда произошло в 988 году? Разделение христианства на православие и католицизм произойдет почти через 70 лет, в 1054 году. К моменту крещения в обрядах уже наблюдались внешние различия. Например, язык богослужения – латынь или греческий, но фактически это была единая церковь. Два главных вопроса, на которые нам нужно ответить в этой главе – причины крещения и уровень насильственности добровольности. Сегодня история принятия христианства сильно политизирована и перенасыщена эмоциональными оценками, поэтому в этой главе будет максимально нейтральный и краткий обзор. Причины можно разделить на три группы. Первое. Личные. Они действительно могли иметь место, учитывая предпочтение князя Владимира, бабушку-христианку, которая фактически воспитывала его до 10-летнего возраста, и многочисленные легенды о духовных поисках князя, включая, например, легенду об исцелении слепоты. Такие рассказы встречаются довольно часто в житийных текстах, особенно сцены с уверованием после чуда и резким контрастом в жизни до и после. Однако следует помнить, что Владимир – князь и должен был считаться с мнением своей дружины и других князей, ведь в тот домонархический период князь был лишь первым среди равных. Поэтому вес личных причин, скорее всего, был минимален. Вторая. Внутриполитические причины. Так же, как и император Римской империи в IV веке, князь увидел в христианстве способ укрепления внутренней власти. Он становился помазанником Божьим, и его власть, соответственно, ниспослана свыше. Фактически, князь становился сверхчеловеком, приближенным к Богу. Более того, поскольку Бог был один, то и князь мог быть только один, и оспорить его право на титул становилось труднее. Третье. Внешнеполитические причины. Укрепление связей с Византией, возможность династических браков, рост международного престижа. Жители Руси перестали восприниматься как языческие, считай, демонические варвары, и с ними можно было иметь дело, ведь к тому моменту вся Европа была христианской. Скорее всего, именно внешнеполитические причины были главными в момент принятия решения. После крещения Владимира и его дружины в Херсонесе князь возвращается в Киев. Первое, что он делает — рушит идолы. Крестить он будет потом. А сам вернулся в Киев. и когда пришел, повелел опрокинуть идолы, одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к ручью, и приставил 12 мужей колотить его палками. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, чтобы принял он возмездие от людей. «Велик ты, Господи, и чудны дела твои! Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они святого крещения, и, притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к нему людей, сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его, а когда пройдет пороги, тогда только оставьте его». Они же исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна, и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло место то Перунья отмель, как и до сих пор зовется. Повесть временных лет, 12 век. Интересно, что князь Владимир велит уничтожать идолы по-разному. Одни рубить, другие жечь. Особое внимание уделяется именно Перуну как верховному богу и богу с самым мощным культом, в том числе среди военных. Его привязывают к хвосту коня и волочат до реки, куда сбрасывают, и идол уплывает за пороги. Этот обряд напоминает погребальный. У славян представление о путешествии в иной мир часто связано с плаванием по реке. Даже гробы изначально изготавливались в виде лодочек и сжигались вместе с человеком. Если князь Владимир переживал, что Перуна могут вытащить из воды и продолжить почитать, то он мог сжечь его, как и других идолов. Однако именно его он отправляет в последнее путешествие. Есть мнение, что князь Владимир действительно пытался повторить обряд погребения, а люди, которые в этом участвовали, не просто грустили, а устраивали ритуальные плачи по умершему богу, как считал Михаил Васильев. Более того, Лев Клейн предполагает, что описание действа на самом деле является ежегодным обрядом проводов Перуна и никак не связан с христианизацией. При этом Перун является воскресающим и умирающим богом. Это распространенный мотив, заключающийся в осенней смерти и весеннем воскресении богов, связанных с плодородием, таких как Адонис, Осирис, Тамуз, Дзумузи, Персефона. Дальше происходит одна из самых известных сцен в истории России — крещение жителей Киева. «Если не придет кто завтра на реку Почайну, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, да будет мне враг, имущество лишен будет, а сам будет казнен». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». На следующий же день вышел Владимир с попами царицынами и корсунскими на Днепр. И сошлось там людей без числа. Вошли в воду, и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили. Попы же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ. Повесть временных лет, 12 век. Летописец акцентирует на том, что большинство киевлян восприняли нововведение князя положительно и с удовольствием пошли креститься. Здесь можно было бы возразить, что автор летописи — христианский монах. Конечно, он описывал события не бесстрастно. Однако, как мы выясним дальше, во многих регионах новость была воспринята негативно. Начались вооруженные восстания, что в летописи также подробно отражено. Даже в Киеве не все были в восторге от затеи князя Владимира, о чем Нестор пишет так. «Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них, как о мертвых». Последний этап христианизации Киева — строительство церквей. Князь Владимир решил устанавливать их ровно на тех же местах, на которых до этого стояли языческие идолы. И, сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие, и где творили им требы князь и люди. Казалось бы, место осквернено, на нем концентрируется нечистая сила. Зачем же устанавливать там церковь? На самом деле это общая практика для большинства религий. Любая религия состоит из двух частей — вероучения, истории, мифы, нравственные предписания, философские и богослужебные тексты и культа — обряды, амулеты, праздники, атрибутика. Первое отвечает на вопрос «зачем?», второе — на вопрос «как?» или «что делать?», «куда ходить?», «в какую сторону поворачиваться?», «что брать в руки?», «сколько раз делать поклон?». Культ намного более устойчив, чем вероучение, и верующие переживают его изменения весьма болезненно, в то время как изменение тонкостей богословия может пройти вообще незамеченным. Вспомните появление старообрядчества. Церковная реформа в основном затрагивала культ. Именно поэтому церкви ставят в условных местах силы, куда народ привык ходить и которые почитаются. Вероучение уходит, а культ остается. Крещение Новгорода. В 988 году началась христианизация Руси. Долгий процесс, который растянулся на несколько лет. Судя по летописям, самое мощное противостояние христианизация встретила в Новгороде. Разрушение местного капища происходило по той же схеме, что и в Киеве. Идолов посекли, потащили по грязи, скинули в реку и запретили вытаскивать. В год 6497-й 989 крестился Владимир и вся земля русская. И поставили в Киеве митрополита, а в Новгороде архиепископа. И пришел в Новгород архиепископ Аким Корсунянин и разрушил капище. Идол Перуна посек и велел тащить его к Волхову. Обвязали его веревками и поволокли по грязи, избивая палками, и заповедал его нигде не принимать. Новгородская летопись младшего извода, XI век. Более подробно о крещении Новгорода нам рассказывает и Акимовская летопись. В ней говорится, что оно заняло 2 года и происходило в 4 этапа. Первый. Малое крещение 990 года. Было добровольно крещено несколько сот человек на торговой стороне Новгорода. Это были люди, непосредственно вовлеченные в международное взаимодействие. Христианство им было хорошо знакомо, и его принятие сулило новые возможности на международных площадках. Второй. Новгородское восстание. Бунт против Путяты и Добрыни, в отрывке о котором появляется знаменитая фраза «крестил огнем и мечом». Третий. Великое крещение 991 года. Мирные переговоры, разрешение проповеди, крещение большинства новгородцев. Четвертый. Насильственное крещение 991 года. Крещение тех, кто пытался обмануть миссионеров, повидаху о себе крещенными были, избежав при этом обряда крещения. В Новгороде люди, проведав, что Добрыня идет крестить их, собрали вече и поклялись все не пустить в город и не дать идолов опровергнуть. Высший же над жрецами славян Богомил из-за сладкоречивости, нареченный Соловей, строго запретил люду покоряться. И была между ними сеча злая. И тогда старшие мужи, придя к Добрыне, просили мира. Добрыня же, собрав войско, запретил грабежи и немедленно идолы сокрушил, деревянные сжег, а каменный, изломав, в реку бросил. И была нечестивым печаль велика. Мужи и жены, видевшие то, с воплем великим и слезами просили за них, как за настоящих их богов. Добрыня же, насмехаясь, им вещал: «Что, безумные, сожалеете о тех, которые себя оборонить не могут? Какую пользу вы от них можете надеяться получить?» И послал всюду, объявляя, чтоб шли на крещение. Пришли многие, а не хотящих креститься, воины насильно приводили и крестили мужчин выше моста, а женщин ниже моста. С того дня люди поносили новгородские: Путята крестит мечом, а Добрыня — огнем. Иакимовская летопись, 11 век. В этом тексте впервые упоминается жрец. Но вставка про жреца поздняя и относится к XIV веку. Жречество — действительно важная тема, которую необходимо обсудить в рамках разговора о христианизации. Почему крещение не вызвало сопротивления духовных лидеров? У западных славян жречество стало основной противоборствующей силой, продержалось до XII века и смогло сохранить большой пласт верований. Поэтому мы и поговорим о славянском жречестве.